Алгоритм активного слушания в диалоге. Активное слушание – это техника общения с собеседником, заключающаяся в оказании ему поддержки в разговоре и активировании его речи при сохранении внутреннего психологического комфорта. Внутренний стержень активного слушания – переключение себя, своих мыслей, чувств, состояния на собеседника, его мысли, чувства, состояния. Внешними признаками активного слушания являются проявление заинтересованности, участие, готовность оказать поддержку и стремление полностью понять собеседника. Этапы. Первый. Несловесная поддержка говорящего. Действие. Контакт глаз. Поза слушания. Кивки, угу, да-да. Второй. Фраза отнесения ответственности за высказывание партнеру. Парафраз не работает, если в нем не подчеркивается, кто именно высказал эту мысль. Действие. Вы считаете что? Итак, вы говорите что? Значит, вы утверждаете? Ваша мысль сводится к следующему. Вы выразились таким образом что? Ваши слова таковы. Третий. Формулирование содержания высказывания. Действие. На этом этапе надо избавиться от собственных эмоций, оценок. Четвертый. Получение согласия собеседника после интерпретации его мысли. Действие. Я правильно понял? Это так? Я ничего не перепутал? Возможно, потребуется перефразировать еще раз до полного понимания. Пятый. Демонстрация своего отношения к услышанному. Действие. Подчеркнуть, что это ваше мнение по поводу услышанного. Высказывать отношение только к словам, но не к личности говорящего. Шестой. Высказывание своего собственного суждения по существу дела. Действие. Мое мнение. Я считаю. Я думаю. Подумайте, какими способами вы могли бы активно слушать собеседника и показывать это с помощью: первое, языка тела; второе, голоса, интонации; третье, ободряющих слов. Основные моменты. Давайте своему собеседнику возможность выговориться. Выражайте вашу заинтересованность с помощью языка тела при личном общении. Проявляйте вашу заинтересованность при помощи поддерживающих выражений. Резюмируйте наиболее важные высказывания. Не прерывайте собеседника. Не противоречьте. Задавайте вопросы. Ты и я высказывание. Ситуация. Ребенок смотрит телевизор, включив его так громко, что мешает разговаривать родителям в соседней комнате. Ты высказывание. Ты что, не можешь быть повнимательнее к другим? Почему ты включил телевизор так громко? Я высказывание. Я плохо себя чувствую. Мне надо поговорить с твоим отцом, а этот шум доводит нас до плохого состояния. Я высказывание. Это способ вербального выражения чувств, возникающих в напряженных ситуациях. Для освоения я высказывания необходимо осуществить осознание на уровне мыслей, суждения, мнения, размышления, интерпретации и прочее, чувств, настроения, аффекты, страсти и другое, телесных ощущений, мышечные, внутриорганические. В я-высказывании делается акцент на чувства и причины, их вызвавшие. Схема я-высказывания. Первое. Описание ситуации, вызвавшей напряжение. Когда я вижу, что ты, когда это происходит, когда я сталкиваюсь. Второе. Точное название своего чувства в этой ситуации. Я чувствую, я не знаю, как реагировать, у меня возникли проблемы. Третье. Название причины этого чувства. Для предупреждения возникновения межличностного конфликта необходимо: первое, знать своих партнеров, их личностные особенности; второе, уметь ладить с каждым из партнеров; Третье. Соблюдать социальную дистанцию во взаимоотношениях. Дистанцию определяет сам человек. Четвертое. Чем уже совместные интересы, например, только спорт, тем больше возможности увеличения конфликта. Пятое. Стараться не вступать в спор. Карнеги подчеркивает, что есть один способ одержать верх в споре – это уклонение от него. Шестое. Избегать ситуаций, которые провоцируют возникновение противоречий. Седьмое. Легче предотвратить конфликт. На первых порах – сглаживание. Надо стараться не выпускать наружу признаки конфликта, апеллируя к солидарности. Правила бесконфликтного общения. Первое. Не употребляйте конфликтогенов, слова и действия, приводящие к конфликтам. Второе. Не отвечайте конфликтогенам на конфликтоген. Обычно ответ более сильный, чем конфликтоген. Третье. Проявляйте эмпатию к собеседнику. Дружественная улыбка, внимание, интерес к личности. Уважительное отношение. Четвертое. Делайте больше эмоциональных посылов. Эффективное общение непосредственно связано с рациональным поведением в конфликте, так как эмоции – плохой союзник в межличностном конфликте. Они мешают изложить свои мысли, обостряют конфликт, то поведение участников конфликта сводится к управлению своими эмоциями. Прежде чем включаться в конфликт, подумайте. Первое. Есть ли противоречия, из-за которых стоит конфликтовать? Второе. Возможно ли решение проблемы другим способом, без конфликта? Третье. Есть ли гарантии достижения результата конфликта? Четвертое. Какова будет цена победы или поражения? Пятое. Каковы возможные последствия? Шестое. Как будут реагировать на конфликт окружающие люди? Желательно, чтобы и другая сторона проанализировала конфликтную ситуацию по этим же вопросам. Анализ поможет найти взаимоприемлемые решения и будет установка на взаимовыгодное сотрудничество.